последние дни тщательно минируются подходы к переправам, танкоопасные направления. Если немец все же отожмет советские войска, то наши рванут нахрен все и сразу. Не знаю, насколько это правильно, командованию виднее. А вот насчет запасов в подвалах это зашибись. Разговаривал тут с одним старшиной, раненым и переправленным на левый берег вчера. Так со снабжением проблем нет, главное, люди. Еще день понаблюдав за боями из-за реки, мои бойцы выдвинули мне ультиматум. Командир, какого хрена мы тут сидим, ведь можем здорово помочь нашим ребятам в городе, высказался за всех Саня Зимин. Ответить на это мне было нечего, самого терзало до копчика. Подготовленная группа диверсантов, мы можем серьезно пощипать немчуру за волосатый сосок, а нас держат в тылу. Чтобы как-то вывернуться, пошел к Истомину. Тот, выслушав, рявкнул, но все же согласился на мою просьбу поговорить с ребятами. Вы чего тут устроили? Хотите, чтобы вас отправили куда-нибудь подальше? Никак нет, товарищ старший майор госбезопасности, отвечал Зимин, хотим воевать. Там пацаны желтороты гибнут сотнями, а мы тут сидим, задницы отращиваем. Во-первых, у вас приказ вести постоянные тренировки. Во-вторых, отставить, это Петрович гаркнул на открывшего было рот Зимина. Вспомните, сколько времени и сил ушло на вашу подготовку. Молчите, товарищ старший майор. Я сказал, оставить, лейтенант, это уже в меня полетело, что у тебя в подразделении с дисциплиной. Виноват, товарищ старший майор, ответил я и вытянулся в струну. Виноват, виноват. Я еще в-третьих не сказал, взял паузу Петрович, а в-третьих, ребята, вам тоже придется скоро повоевать. Людей и правда не хватает, а хороших бойцов вообще кот наплакал. Только поймите, перешел на спокойный тон Истомин, вас готовили совсем не для того, чтобы бросить в атаку на передовой. Ваша группа лучшая на весь фронт, только вы можете тихо сделать дело и вернуться, а это дорогого стоит. Товарищ старший майор, так, может, нас в тыл забросить, мы бы там фрицам дали шороху, вскрикнул срывающимся голосом Вано. Шороху они дадут, невозмутимо проговорил Истомин. Пока такого не предвидится, да и смысла вроде нет особого, но воевать вам придется, это точно. Истомин ушел, а мужики накинулись на меня. Серег, новое что-нибудь есть, где наши сейчас? Петрович не говорил. Наши держатся пока, но вы слышали, людей не хватает, ответил я. День 21 сентября 1942 года начался хреново с самого начала. Точнее даже и не день, а ночь. Подняли нас в 3 часа утра, объявив о немедленном сборе. Мы были готовы уже через четверть часа. Наверное, потому, что постоянно таскали все с собой, ожидая приказа. Меня вызвали на КП к Истомину. Одевшись в камуфляж и прихватив выхлоп, я явился в штаб. Народу там было, шо звездец. Если бы сам не курил, наверное, задохнулся бы от того количества дыма, что витал в воздухе. Да какой там, в воздухе, последнего тут и не наблюдалось. Дым висел как от дымовой гранаты над вражескими позициями. Лейтенант Новиков по вашему приказу явился, уставившись на Истомина, отрапортовал я и невольно кашлянул. «Вольно, лейтенант», — ответил мне кто-то из глубины комнаты. Я немного выдохнул. «Слушай сюда», — склонившись над столом, на котором лежала крупномасштабная карта, проговорил Истомин. «Серега, правее 20, пулеметный расчет. Я не достану», — до меня едва долетел голос Мурата. Рядом рвануло, и дальнейший текст я вообще не расслышал. Винтовка в руках плавно сместилась на пару сантиметров. Точно. Во, суки, устроились. Мне и правда сподручней будет. Гребаный МГ не давал подняться роте уже 2 часа. Самые хреновые. Немцы дали нашим немного продвинуться вперед, а затем накрыли из пулеметов. И солдаты лежат. Одни убитыми, другим не встать. В грохоте разрывов приглушенный выстрел из моей снайперской винтовки с глушителем остался незамеченным. Пулеметный фриц раскинул мозгами и куда-то исчез. Наверное, за новыми пошел. Никакие приказы командира, старшего лейтенанта Мальцева, не давали результат. Солдаты замерли, вжимаясь в землю. Да и как подняться-то? Вон впереди, в десятки метров перед нами лежат те, кого подняли последний раз. Роту, что пыталась рвануть на немцев, положили в минуту. Случилось то, о чем я не раз докладывал Петровичу. Немцы, успешно проведя отвлекающий маневр, внезапным ударом заняли вершину на Мамаевом кургане. На невидимой для защитников города стороне кургана фашисты спокойно накапливали силы, а мы этой возможности были лишены. С южного склона просматривался весь центр города, и немчура выставила здесь своих корректировщиков. Пулеметы же были у них в прикрытии, да еще в каком. Мы с парнями как раз вернулись из рейда по тылам, доставив пленного майора-танкиста. Нашу группу отправили именно для захвата языка, так как мы были лучше всех подготовлены. Рейд нам удался, хоть и занял почти сутки, вернулись без царапины, но вот внезапный минометный обстрел расположения батальона, в котором мы оказались, разрушил все наши планы. Хорошо хоть языка местные бойцы увели к переправе. Черт его знает, кто догадался разместить здесь батальон, почему не наверху. Вот и прошляпили момент захвата. Теперь вот немчура сидит и поплевывает на нас сверху. Мы с Муратом заняли позиции метрах в 50 впереди пехоты. На передке, за всю войну, я бывал мало, жутко тут, надо сказать. Чуть сзади окопались остальные ребята из моей группы. Мы лежали среди трупов, да, это, я вам скажу, что-то. Вроде уж всякого насмотрелся на этой войне, но рвало меня знатно. Запах стоял такой. Ветер приносит еще и гарь, вместе с трупным запахом, это составляло адскую смесь. Да и ни одного меня рвануло казах, я слышал, тоже хорошо рыгал. После травли я немного зарылся в землю и намотал на морду тряпку. Прошедший дождик сделал землю противно скользкой и тяжелой. Окопаться решили после того, как немчура обильно нас полила из нескольких МГ. Пулеметчиков здесь было много. Два расчета уже выбили, но новые появляются почти сразу. Мальцев получил приказ отбить у немцев нефтяные баки наверху 3 часа назад, но сделать этого пока не мог. Фрицы здорово устроились, перед ними весь склон, они простреливают его вдоль и поперек. Овраги и рытвины были чуть в стороне, а мы оказались на почти голом участке земли. Только стеблей сухого репейника много, да вот незадача, не спрячешься за ним. Пехотинцы как раз и сидели в ямах, боясь высунуться. Отучили их уже к концу 42-го от дурацкой и ненужной бравады. Нет, смелость никто не отменял, а вот бессмысленно идти на убой незачем. Мы были с тихими снайперками. Немцев удалось прилично напугать. Не понимая в грохоте боя, откуда к ним приходит смерть, они стягали из пулеметов ленту за лентой. В перерывах на замену ствола несколько солдат противника открывали огонь из автоматов. Это, видимо, чтобы мы не расслаблялись. После очередного убитого пулеметчика немцы малость озверели. За нашими спинами начали рваться мины. «Серег, они сейчас всю роту положат», — донесся до меня голос Зимина. Саня, находясь сзади, наблюдал в бинокль за всем, что происходило на поле боя. «Дуй к Мальцеву. Пусть свет дает, только не вверх, а в сторону фрицев», — ответил я, стараясь кричать не сильно. Хоть до немцев и недалеко, метров 150, наверное, но из-за грохота, думаю, не услышат. «Так ведь уже почти светло», — удивился Саня. «Командир, а я понял тебя, это Мурат, Сань, а у тебя остались ракеты». «Остались, чего вы удумали-то?» — раздраженно спросил Зимин. «Стреляй. Мать, отставить базар», взвился я, «надолго нас хватит так лежать». Что ответил Саня, я не слушал, приник к прицелу, оглядывая позиции немчуры. В светлеющем небе вдруг раздался хлопок, и мертвый белый свет устремился к немецким позициям. Есть. Выстрел. Второй. Третий. А черт, третий-то зачем? Пущенной Зиминым осветительной ракетой удалось засветить немецких корректировщиков. Блики от биноклей хоть исчезли и быстро, но нам с казахом хватило. Благо, Расстояние совсем маленькое, немецкие позиции растянулись в стороны всего на сотню метров. Минометы, сделав несколько залпов, затихли. «Саня, узнай там у Литихи, связь починили», — бросил я в сторону Зимина. «Понял», — ответ Сани, казалось, слышали даже фрицы. После того, как стихли минометы, на высоте стало тихо, но ненадолго. Ганцы ударили из 3 МГ сразу, видно, озлобились из-за корректировщиков. «Ну и ладно, постреляйте 10 секунд, больше, уж извините, дать не смогу. Уж больно вас хорошо видно. Смена магазина, затвор». Заглядываю в оптику и пытаюсь поймать голову очередной жертвы. «Ух ты, какой умный фашист пошел!» Едва успев пригнуться, чувствую, как пролетевшие пули буквально причесали меня. «Догадался, сука!» — услышал я голос Мурата. «Ты там живой?» Опасливо не поднимая головы, спросил я, «Может, они просто перестраховываются?» «Ага, пара пуль в трупе, что передо мной лежит, застряли, перестраховывается, похоже. Стреляют в тех, кого видит», — Мурат выругался. «Надо валить этого умника, а то пипец нам тут придет, давай на каску попробуем», — предложил я. «Стреляй», — донеслось до меня. «Да у меня уже готово, на штыке висит, смотри, давай, у тебя глаз зорче». Я взялся за воткнутый рядом штык от 3 линейки с нахлобученной на него каской и плавно стал поднимать. Черт, чуть руку не оторвало. Я матерился и махал над землей рукой, стараясь не поднимать ее вверх. Солдат, которому принадлежал этот штык ранее, зачем-то его наточил. Гребаный пулеметчик первой же очередью умудрился попасть прямо в каску. Пуля дернула ее так, что от рывка вырвавшийся из руки штык здорово порезал мне ладонь. «Хорошо хоть левую, надо замотать чем-нибудь. Ты как там, командир?» Услышал я казаха и отметил про себя, что огонь пулеметов стал реже. Руку порезало штыком, острый оказался. «Смотри, давай, чтоб не подползли, перевяжусь пока». Убрал этого глазастого. Говоря, я лег на спину и взял лежащий рядом сидр. «Порядок, осталось 2, но во втором, похоже, ленту меняют. Бинтуйся, давай», — ответил Мурат. Я, порывшись в своем тощем сидре, выудил из него инт-пакет. Лег на бок и, открутив крышку с фляги, щедро залил ладонь спиритусом, затем промокнул марлевым тампоном. Разорвав упаковку, зацепил конец бинта, да, да, именно бинта, и начал заматывать клешню. Вот тоже, как стало удобно с этими средствами первой помощи. Еще весной было хорошо отлажено производство индивидуальных аптечек для бойцов и командиров Красной Армии. Больше не было необходимости носить с собой тряпки или рвать нательное белье. Такие инт-пакеты упаковывали в провощенную бумагу, и хранились они хорошо. Туго забинтовав руку, я попробовал сжать кулак, блин, никак. Слишком толстый слой получился, а меньше никак, кровь не хотела останавливаться. Примерился к цевью, нормально, держать смогу. Повозил свежей повязкой по земле, как следует вымазав. Порядок, а то я как опознавательный знак повесил. Здесь снайпер. Мурат, как там? Я, убрав остатки бинта и закрутив крышку на фляге, сложил все в мешок. Бросив его рядом, снова перевернулся на живот и посмотрел в прицел. Слева, никак не достаю, укрылся гад хорошо. Может, ты? Прозвучал разочарованный голос казаха. Переведя ствол в указанном направлении, увидел торчащий ствол МГ. Кроме ствола, ни хрена не вижу. А ты, Робин Гуд, в ствол-то не попадешь. Усмехнулся я. 2 раза уже пробовал, не получается, на полном серьезе ответил Мурат. Сзади послышался голос Зимина. Командир, давай назад. Только что починили связь, сейчас здесь все с говном перемешают. Боги войны. С интересом спросил я. Ага, там 2 установки сметиза подогнали. Сейчас Катюши их причешут. Через 5 минут залп. Ползите сюда, я дым пущу. Понял, понял. Мурат, слышал. Крикнул я казаху. А я уже ползу. Услышал я смешливый голос в ответ. Приподняв голову, пригляделся, вот дает, Когда и успел-то, уже метров на 10 уполз, как рак, задницей вперед ползет. Подхватил мешок и, положив на локтевые сгибы винтовку, стал повторять движение Мурата. До ближайшего разлома в земле оставалось несколько метров, когда земля встала на дыбы. Минометы. Опять. Задолбали уже, сколько можно. Вскинув винтовку, попытался разглядеть хоть что-нибудь. Рассвет начал прогрызать серые тяжелые тучи, но ничего рассмотреть я не смог. Едва упав на дно оврага, услышал вой и страшный гул в небе. Подняв голову, рассмотрел черные дымящиеся следы от пролетающих рысов. Через секунду началось. Взрывы слились в один длинный протяжный грохот. Мелькнула мысль выглянуть и посмотреть, но одернул себя. «Уходить надо, мы ведь еще с задания не вернулись». Кто-то потряс меня за плечо. «Вы лейтенант госбезопасности Новиков». Парень в каске из ППШ в руках смотрел, чуть прищурив глаза. «Так точно, а вы кто?» Я пытался вспомнить лицо. «А, так это же наш бравый Литиха, что пытался поднять роту на штурм. Лейтенант Мальцев, вы нам здорово помогли с пулеметами, товарищ лейтенант. Да ладно, что-то нужно». Поинтересовался я. «Вам приказано срочно прибыть в штаб фронта. На проводе был сам командующий. Ну, веди тогда», я махнул рукой остальным парням, зовя их с собой. «В районе тракторного действует снайперская группа немцев. Своих я уже озадачил, но результата пока нет. Зато ребята Желудева потеряли двух стрелков». Еременко ходил из угла в угол по штабному блиндажу, теребя в руках карандаш. Рядом находился и Чуйков с Гуровым, и другие командиры. 37-я дивизия и так еле держится, надо помощь. В штаб мы прибыли спустя час после ухода с высоты. Опять работа подвалила, а ребята у меня уже выдохлись. Всю ночь не спали, потом по тылам ползали, пулеметы опять же гасили. Но сейчас нам спать точно никто не даст. Немцы близко подошли к Сталинградскому тракторному заводу. Ввиду крайней близости противника их авиация и артиллерия не могли работать, опасаясь накрыть своих. Гитлеровцы задействовали группу снайперов. Как известно, хорошо замаскированная снайперская засада может полк остановить. Вот немчура и давит наших оборонцев, пытающихся откинуть фрицев от завода. На СТЗ даже сейчас не прекращается работа. Собирают, да и просто ремонтируют танки. Слышал даже, несколько бригад слесарей работают в городе и окрестностях, ремонтируя танки чуть ли не на поля боя. Народ трудится, а солдаты пытаются сделать все, чтобы обеспечить защиту заводчанам. Вот и мы пригодились. Серега, надо было обычные телогрейки взять, в этих лохматках мы как мухи на сметане, набычившись, прошептал Мурат, когда мы заняли позицию. Местечко приглядели в одном из разрушенных бомбами домов. Пробрались до четвертого этажа, хотя дом еле стоял. Примостившись на куче битого кирпича, я накрылся с головой какой-то фанеркой, даже и не знаю, чем это было раньше. «Вон коврик валяется, накинь на себя», — предложил я. «Ты Зимину куда сказал пристроиться? Так они внизу, ты же сам ему приказал подступы охранять», — вскинулся казах. «Я наверх лез, когда ты с ним общался, вот и подумал, что ты его куда-то отправил», подняв бинокль, пытался рассмотреть хоть что-то, видно что-нибудь. Мурат полагался только на прицел. «Да ни хрена, справа, где немецкие жмурики лежат, вроде шевелилось что-то, но не уверен. Это где солдаты копают? Ага, чуть дальше. Там трубы еще, штабель целый, и тут я наконец разглядел. Мурат, за трубами кто-то есть, точно говорю. А я думал, что мне показалось, тоже заметил». Донесся до меня голос казаха, в котором распалялся азарт. Выстрелов слышно не было, грохот тут стоял такой, что хоть из пушки стреляй. Я был с выхлопом, а вот у Мурата была крупнокалиберная дальнобойная снайперка. Взяли так, на всякий случай, расстояний для нее тут нет, но вот если танк появится, то Мурат с ним пободается. Да и просто, из этой дуры можно через стены стрелять. Это, если понадобится немца из укрытия выгнать. Для патрона от ПТР мало существует препятствий, он кирпичи из стен вышибает только так. Да и у меня 12,7 мм, тоже не сахар, для врага, конечно. Один из парней, что копал возле трупов, только что упал. А вот и второй, произнес Мурат. Вижу, там их четверо было, первым упал тот, что рядом с пулеметом был. Двое в яму нырнули, ты вспышку заметил. Мурат нервничает, по голосу слышу. Да, да я и стрелка вижу, только боюсь, не достану, балка над ним нависла, видишь. Ага, давай, я сейчас его подниму. Готов. Услышал я звук взводимого затвора, как пионер. Я приготовился к выстрелу. Немец, если уж только совсем страх не потерял, ломанится вправо. Солдаты его не достанут, там доски какие-то свалены. Влево не пойдет, там место открытое, он и стрелял-то поверх труб только потому, что лежа он никого не достанет. Грохнул выстрел из войска, хорошо, что на улице бой, а то его из Германии услышали бы. Мурат целился в балку, свисающую с развалин. Звук от попавшей в нее пули спугнул стрелка, но тот сделал то, о чем я не подумал, причем абсолютно правильно сделал. Фриц просто упал на пузо, делаясь, таким образом, абсолютно невидимым для меня. Черт, вот гадство, выругался я. А ты думал, он тебе под пулю выползет? Мурат сплюнул. Именно так и думал, умный, зараза. Ты заметил, фрицы все умнее становятся, точно. Но этого мы обыграем, уйти он может только назад, там наверняка у него тропка натоптана. И я поглядел в сторону казаха. Зима здесь, казах, слышишь меня? Донеслось до меня. Вот я дурень-то, мы же с рацией теперь. Дед со своей так и ползает, а нам вторую дали, поменьше, специально для связи внутри группы. Закинь пару фруктов за трубы, да, те, что у развалин. А потом слева попробуй обойти дом. Мы тут пошумели, мышка в норку ускользнула, как понял. Ну, блин, я ведь забыл, что мы со связью, сказал я Мурату, когда тот показал мне большой палец руки. Порядок, типа, давай смотреть, если не дурак, то понял, что его вычислили, и уйти захочет. Зимин с ребятами его возьмут, если получится, а если он не выйдет. С интересом поднял бровь я, тогда его гранатой накроет, улыбнулся Мурат. Раздалось подряд два разрыва, осколки, громко звякнув о трубы, со свистом разлетались по округе. И тут я заметил стрелка. Вот уж такого я точно не ожидал. Перед трубами возник человек в плащ-палатке и с винтовкой в руках. Немец, а это был именно он, не стал отходить, а, пользуясь тем, что выбил половину наших бойцов, рванул вперед. И ведь успел, гранаты разорвались у него за спиной, точнее, за трубами, где он лежал до этого, не причинив ему вреда. Наши бойцы, что копали себе укрытие, в это время благополучно спрятались, и немец хотел также спокойно шмыгнуть назад, но я успел раньше. Мурат, скажи Сане, пусть ствол принесет. Казах вызвал по рации Зимина и передал просьбу. Я страховал, наблюдая за движениями своего друга. Саня ловко пробрался к трубам и поднял винтовку, а хлопа фрица, забрал документы. Гауптман, говоришь, я... Вытянув руку, кивнул Зимину. Мы сидели в землянке, позади завода. Командир батальона разрешил передохнуть и поесть, чем мы с удовольствием и воспользовались. Ага, держи, Саня протянул мне зольдбух, а сам стал работать ложкой. Из самого Берлина. Хотя чего удивляться, у них там этих берлинцев как грязи, наверное. Почему? Подал голос дед. Да потому что вся Германия... С пару наших областей. Места мало, ничего удивительного, ответил я. Серег, сейчас куда? Тихо спросил Мурат. У нас с патронами как? И с остальным. Я отложил документы Гауптмана в сторону и стал доедать кашу. Да есть пока, гранат мало, батареи к рациям почти сели, развел руками казах. Я тут пошукаю сейчас, гранат-то найдем, наверное, вставил Зимин. Добре. Лопайте давайте, неизвестно, когда теперь поедим, Я облизал ложку и убрал ее в сидр. Не люблю в сапоге носить, да и пацаны, я заметил уже, никогда туда их не пихают. Может, в других частях это в порядке вещей, а у нас не прижилось. Я как-то еще в 41-м ногу подвернул, да так удачно, что эта ложка мне чуть внутрь ноги не ушла. Лежим уже третий час, становится прохладно, а главное, сыро. Дождь, собака, начался, как только мы вышли из землянки. Ладно, хоть в корпусах зданий кое-где укрыться можно. Позицию выбрали нормальную, обзор впечатляет. Только и нас можно разглядеть, если кто потолковее у немцев найдется. Мурат был недоволен тем, что ему пришлось таскать тяжеленную крупнокалиберку. Да еще и стрелять из нее опасно. Придется сразу менять позицию, а это хоть и важно, но очень опасно. Если, скажем, уберешь одного и будешь уходить, а тут второй. Немцы уже догадались до засад с перекрытием секторов. Шестерками пока не работают, но двумя парами, уже бывало. Мы же выбрали тактику 3 по 2. Две группы снайперов из пехотного полка и мы с Муратом. Зимин с остальными ребятами оставались нашим щитом. У него особый приказ, охранение, чтобы группа могла выполнять поставленные задачи. Ну и приманивали иногда, не без этого. Для меня идеально, когда можно работать с одной позиции хотя бы два выстрела. Когда стреляю я, ее можно не менять хоть после 10, если, конечно, с другой стороны нет снайпера, а вот как только лупанет казах, все, сливай воду. Вспышку и грохот от его базуки слышно и видно за километр, так что приходится потом быстро сваливать. В одном месте рискнули, остались всего на пару минут, так тут же по нашей Лёшке ударил МГ. Вот и ползаем как черви. Хотя, как и сказал, на последней позиции лежим уже третий час. Я отработал два магазина, а ганцы все не успокоятся, лезут и лезут. Перед нами, развалины, даже и не знаю чего. Фрицы пытаются оборудовать в них пулеметные точки и посадить, как обычно, корректировщиков. Успешно не даем им это делать. Плюсы от калибра 12,7 в том, что меня не смогут вычислить по раневым отверстиям. Их просто нет. Вспышек тоже нет, звук и так здорово задушен, так еще и стреляют везде. В городе выстрелы дают хорошее эхо. Немцам остается только вглядываться в бинокли, пытаясь рассмотреть, откуда к ним приходит смерть. Что касается пули, то, при попадании в верхнюю часть черепа, срубает этот самый череп наполовину. Одному попал в подбородок, так ему еще и шею перерубило, голова просто отвалилась. Расстояния здесь никакие, а четырехкратная оптика позволяет хорошо рассмотреть нанесенный ущерб. Вообще, прицелы – отдельная песня. Вначале нам выдали восьмикратники, но с такими прицелами надо уметь работать. Только очень хорошие стрелки могут ими пользоваться. Я разговаривал с другими снайперами, все пользуются стандартными трех-четырехкратниками. Для спецзаданий у нас с Муратом имеются еще и шестикратные прицелы. Как по мне, так вполне хватает. Серег, смотри, вроде наблюдатель вылез, оторвал меня от размышлений Мурат. Чего бы ему так высовываться, немцы лишний раз не рискуют, а уже если снайперы работают, то вообще боятся вылезать. Я пытался разглядеть местность вокруг. Уж слишком явно вылез этот хрен, даже воротник видно. Прям, стреляй, не хочу. Стоп, воротничок. Я офигел от увиденного. Точно, вот суки, додумались до чего, зло бросил Мурат. Как не хотелось фрицам выдать желаемое за действительное, а ничего у них не вышло. Под немецкой шинелью я прекрасно разглядел советские петлицы. Немцы переодели попавшего в плен красноармейца и хотели подставить его нам, чтобы засечь позиции. Ну-ну. Мурат, рядом смотри, левее, метров 5, вижу. Перископ, похоже, Мурат тихо выругался. Точно. Как думаешь, артиллеристы или коллега? Да хрен его знает, давай поиграем. Парню мы все одно не поможем, шлепнут. Это точно. Выходи на связь. Отстегнув магазин, я осмотрел патроны. Порядок, 5 хрюшек ждут своих хозяев. аккуратно воткнул магазин обратно и передернул затвор. Винтовка в моих руках сыто чавкнула и, опустившись на ноль, замерла. 1-0 в мою пользу. А ты куда собрался? Сейчас, подожди, на. Убрав стрелка, я стал вышибать его свиту. Это и впрямь оказался снайпер, а купили мы его вот на что. Зимин с ребятами забрали у пехотинцев немецкого солдата, попавшегося им еще утром. Переодеть-то мы его переодели, да только на этом не остановились. Толян Круглов напялил на себя немецкий френч и каску на голову. Фашисту дали разряженную винтовку и, по зубам, предупредив, если только посмотрит в сторону своих друзей, положим его под танк. Фриц впечатлился и был готов сделать все, что от него потребуют. Толя шел впереди, следом, с видом конвойного, Фриц. Хотя не очень у него это получалось, дрожал как осиновый лист. Внезапно Круглов прыжком выскакивает из траншеи и устремляется в сторону немцев, не прямо, конечно, а по диагонали. Ему пробежать десяток шагов, дальше будет еще одна траншея, ведущая обратно на наши позиции. Фриц должен был выскочить следом и пытаться догнать убежавшего. Получилось как по нотам. Едва Фриц сделал пару шагов вслед за Толяном, как рухнул на землю с простреленной головой. Я тут же выстрелил в засветившегося стрелка, а промахиваться я давно отучился, тем более, с такого смешного расстояния. Полбашки как не бывало, еще бы, не из масинки пуляю. Снайпер разменял свою жизнь глупо, наверное, не слишком опытный. Остальных я добивал уже спокойно, без напряга. Один, правда, укрылся было за сгоревшим остовом грузовика, но Мурат хорошо его видел, точнее его ноги, ну и влепил сквозь кабину. Куда он попал, видно не было, но какая-то часть фрица полетела в сторону отдельно от своего хозяина. Чисто. С облегчением выдохнул казах. Чисто, ответил я, спроси у Сани. Толя цел. Немцы хоть и брызнули в стороны, когда начали свистеть пули, но в нашу сторону постреляли. В порядке, спустя минуту, произнес Мурат. Тут тебя, кто-то большой, предупредил казах, передавая мне гарнитуру радиостанции. Лейтенант Новиков, слушаю, крикнул я, нажав клавишу. Лейтенант, вы чего там, совсем нюх потеряли? По голосу я узнал командующего фронтом. Вот это да, открытым текстом, да сам Еременко. Никак нет. Первый. Что случилось? Запинаясь, ответил я. Никак нет. У вас фрицы в тылу уже. Прикрытие твое, лейтенант, совсем мышей не ловит, что ли? Мне наблюдатели только что доложили. Вас уже в колечко взяли, ну, или хотят. С правого фланга, до роты противника. Убирайте свои задницы оттуда и побыстрее. Это приказ, ясно. Еременко орал в трубку так, что мне даже пришлось отвести в сторону руку с наушником. Все равно громко подумал я и поморщился. Есть, разрешите выполнять. Отчеканил я, бегом. В трубке захрипело. Мурат, быстро вниз, а я тут осмотрюсь, и к вам. Глядите в оба, мы в колечке. Да ладно, краска отлила от лица казаха. А чего Зимин молчит? Немцы обошли нас по флангу, но, пожалуй, это не наша вина. Рота фрицев, при поддержке двух танков и ПТРа, двигалась в сторону позиций пехоты, метрах в 100 от нас. В том месте, где они прошли, высятся остатки заводской стены. Забор весь в прорехах, но все-таки есть нетронутые пролеты. Там эти ухари и прошли. Бои идут повсеместно, грохот стоит жесткий, так что не мудрено, что мы не видели и не слышали. Я не успел спуститься, как вернулся Мурат. Серег, там со второго этажа, отличный вид на ганцев. Давай поможем нашим, сомнут ведь фрицы пехоту. У наших там не то что танков, пушченки ни одной нет. Мурат как-то жалобно посмотрел на меня. Мурат, приказ ведь. Я весь сжался. Так мы тоже ведь не дойдем, не дадут нам фрицы. Мурат сжал кулаки. Парням скажи, пусть занимают позиции. Без команды не стрелять. Сигнал, третий выстрел из твоего весла. Как думаешь, услышат? Услышат, там рядышком все. Ты же знаешь, как оно стягает, Мертвый услышит. Мурат поднял с пола свою фузию и пошел вниз. Я следовал за ним. На втором этаже я двинул к дыре в стене. Снарядом, наверное, проковыряли, мелькнула мысль. Не дойдя трех шагов, лег и подполз к краю пролома. Вот они, как на параде, во весь рост, шагом. Какой-то дурень в матюгальник орет. Сдаваться, наверное, зовет. Ну-ну, сдались тебе красноармейцы, держи карман шире. Мурат занял позицию подальше от окна в глубине комнаты и приготовился. Мурат, бьешь только по танкам, а я возьму БТР. С пехотой уж пусть без нас разбираются, лады. Я взглянул на казаха, тот в ответ только слегка кивнул. Парни на позициях, в ответ опять короткий кивок. Мурат выстрелил 4 раза, прежде чем идущая первая четверка остановилась. Движок чадно задымил, раскрылись люки и экипаж прыснул в стороны. Вылезая из люков, танкисты попали под фланговый огонь нашего засадного войска. Как и условились, зиминных градусов открыли огонь только после условленного 3-го выстрела, а до этого терпеливо ждали. Мурат, тем временем, перенес огонь на 2-й танк, точнее, самоходку. Штук вперед не полез, притаился за остановившимся танком и постреливал из своей пушечки куда-то в направлении нашей пехоты. «Мурат, его сможешь продырявить?» — спросил я, когда, в свою очередь, угробил БТР. Ганамак стоял с открытыми дверями, вокруг набралось уже 5 трупов. Пулеметчик с ПТРА, видимо, успел снять свой МГ-34 с вертлюга и, улегшись за броневиком, стал постреливать в нашу сторону. Ну, правильно, засекли наконец автоматный огонь с фланга. На тебе, лови. Чего молчишь-то, поймал, что ли? Я злорадно ухмыльнулся, меняя магазин. Пулеметчик отправился догонять своих, так рано покинувших грешную землю друзей. Хлясь, у штуга гусенка раскатилась, собравшийся было развернуться, Аркштурм получил подряд 2 пули в траке. Видно, его пехтура скорректировала, огонь с нашей стороны был как бы даже посильнее, чем со стороны их окопов. Самоходка встала вообще, не то не се. По диагонали, что ли? Мурат, ай да бронебойщик, ай да Робин Гуд! Вскрикнул я, с удовольствием отметив, как из самоходки стали вываливаться солдаты противника. Ну так нафига же я тут лежу? Усмехнулся казах. Я, достреляв магазин, крикнул. Перезаряжаю. И быстренько натолкал патроны в 4 опустошенных магазина. В дела, минимум, 20 человек уложил. Меня пилит постоянно за количество, точнее, что не считаю. А я подумал, чего считать, скажут, завышаю, вот я и похоронил это уже давно. Как тут считать, у меня трупов уже 4 только в Сталинграде. Мурат, кажется, вел какие-то записи, но я не лез к нему, мало ли, чего он там пишет. Видимо, приказали считать за обоих. Я только карту стрельб веду, когда в наблюдении лежу. Вместе с подошедшей ротой пехотинцев прорыв мы ликвидировали. Потери были минимальны, мы правильно сделали, что помогли пехоте. Иначе им туго бы пришлось, даже 2 танков вполне достаточно, чтобы смять те пару взводов, что здесь стояли. Я потом специально смотрел, у парней не было ни пушек, ни ПТР, а мы, с расстояния в 100 метров, разобрали эти панциры по винтику. Мурат молодец, стегал четко. Лейтенант, меня предупредили, что ты часто нарушаешь приказы, иначе по трибунал бы тебя отправил. Товарищ командующий фронтом, группа поступила так, как того требовала обстановка. Виноват, если что-то сделали не так, готов понести. Что именно понести и надо ли это самое нести, мне договорить не дали. В блиндаж вбежал какой-то капитан, извиняясь перед командующим, кинулся ко мне. Ну, лейтенант, ну молоток. Товарищ командующий, ребята сорвали немецкое наступление на моем участке. Вы же знаете, с противотанковыми средствами у нас беда. Там ведь еще танки были, но они подбили первый, и он благополучно перегородил остальным дорогу. Капитан Вольский, а почему у вас не было средств обороны? Еременко накинулся на радостного капитана. Товарищ генерал, Так у меня еще вчера полегли все бронебойщики. После бомбежки ни одного ствола не осталось, а уж бойцов вообще, кот наплакал. Старший лейтенант Гаврилов успел, конечно, со своей ротой, но он тоже, без тяжелого вооружения. Я ведь еще вчера просил помощь с ПТР. У нас даже гранат противотанковых почти нет. Ладно, Новиков, свои соображения я донесу до твоего непосредственного начальника. Свободны, оба. Есть. Разрешите идти. Вытянувшись по стойке смирно гаркнули мы с капитаном. Идите, махнул рукой Еременко. Выйдя из блиндажа, капитан Вольский накинулся на меня. Спасибо, братишка, не забуду, искренне благодаря и тряся меня за руку, изливал свои благодарности Кэп. Да ладно вам, товарищ капитан, не стоит, скромно бубнил я, всячески демонстрируя неловкость. Нет, стоит. Я ведь знаю, какой у тебя приказ был, а ты его нарушил. Обойдется, не впервой, ответил я, а сам задумался. Хрен их знает, наших командиров, могут и влепить за невыполнение. Хотя, если бы хотели, давно наказали. И все-таки влепили. Когда в расположении появился Истомин, я обрадовался, хотелось поговорить с Петровичем. Но тот налетел на меня как коршун, разве что без рукоприкладства. Повезло, а то бы за то, что я такую шишку покалечил, меня бы точно расстреляли. Старший майор, конечно, хороший боец, но опыта у него почти нет, так что вряд ли бы он мне плюшек отвесил. Истомин, проравшись, объяснил свои претензии. Ты понимаешь, что ты и твоя группа находитесь в распоряжении ставки. Ни хрен вам делать на передке, устал объяснять уже, у вас другое дело. Ладно, против снайперов выступить, это вы можете, да и, нужное это дело. Но в окопах сидеть запрещаю. Орал Петрович с четверть часа, я тихой мышкой стоял и, понурившись, выслушивал все любезности. Итог мне не понравился. Сдать оружие, лейтенант Новиков, отправляйтесь на гауптвахту. Товарищ старший майор. 5 суток ареста. Товарищ, что, 10 хочешь? С ухмылкой спросил Истомин. Никак нет, виноват, есть 5 суток ареста, отчеканил я. Достал документы и расстегнул ремень. Серые, уже довольно холодные осенние сумерки медленно таяли в лучах поднимающегося солнца. Ночи становятся все длиннее, за последнюю неделю впервые вижу солнышко. День обещает быть хорошим. Хотя над городом все равно висит черная мрачная туча. Туча войны. Гори смог, вонь и смрад от гниющих человеческих останков, крики и боль, все в этой чернеющей массе, распростертой над нами. Хреново всем. Солдатам на передке, разведчикам в тылу врага, снабженцам в нашем тылу. В такой бойне да в такую погоду кажется, что каждая капля, обязательно за воротник, пуля или осколок, именно в тебя. Держится стойкое чувство. Весь мир против тебя одного воюет. И в окопе-то страшно, а как раньше, когда бойцы сидели в ячейках. Там, в натуре, сидишь и думаешь. Пипец, остался я один. Хорошо, что вместо индивидуальных ячеек перешли к траншеям и оборонительным пунктам. Хотя рыть приходилось куда больше. Эти мысли пронеслись в голове, когда на наши позиции перли танки. Впервые увидел «Тигра», сразу 6 машин упорно продвигались по улице, направляясь прямехонько к уцелевшему мосту. Наводчик головной машины медленно вращал башни из стороны в сторону, нащупывая цель. Когда в первый раз ствол повернулся ко мне, казалось, вижу острие снаряда, уложенного в него. Черный провал огромной танковой пушки заставлял волосы шевелиться. Огромным он кажется, когда в твою сторону смотрит. На всю нашу толпу аж 40 штыков, 2 орудия. Грабинские ЗИС-3, превосходные стволы, боги войны очень довольны. Пушкари умудрились закатить их в подвалы разрушенных домов по обе стороны улочки. Снаружи торчали только набалдашники дульных тормозов.